Глава 35. Влад. Итак, Елена, с этого дня ты наш новый пиар-менеджер. Сколько тебе нужно времени, чтобы накидать идеи по развитию твоего направления? Барабаню пальцами по столу, с сомнением глядя на своего бывшего секретаря. Надеюсь, моя доброта не сыграет со мной злую шутку. Вере я уступил, но давайте признаем, Елена, последний человек в моей компании, который я вообще поручил бы что-то серьезнее варки кофе. Если бы не слезная мольба престарелой соседки пристроить девочку, она бы и дня тут не проработала. Секретарь сидит передо мной с умным видом, привычный блокнот и авторучку сменил рабочий планшет. И телефон под рукой. Теперь он ее рабочий инструмент, надо привыкать. Стоит сказать, с момента, как я озвучил Елене, что она принята на испытательный срок, она преобразилась кардинально. Спина прямая, глаза горят азартом, а на лице появилась уверенная, почти дерзкая улыбка. «У меня есть готовый план, Владислав Сергеевич». «Уже?» Пока я с удивлением таращусь на инопланетянку, она активирует экран планшета. Взмахом руки даю ей слово. «Милана как-то делала опрос среди сотрудников, чтобы мы хотели улучшить в нашей компании, с тех пор у меня возникло несколько идей, я их записала». «Ах, Милана!» Сама придумать не могла, пошла народ пытать. «Как много, оказывается, я не знаю о делах в моей компании». «Ты их рассказала Милане?» Прерываю Елену. Только одну, она ее забраковала. Но потом у меня появились еще, я их никому не говорила. «Окей, я тебя внимательно слушаю», одобрительно киваю. «Интересно, какие идеи могли посетить эту светлую голову?» «Итак», Елена поворачивает планшет ко мне экраном. На нем открыта стильная, продуманная презентация. Первое. Мы запускаем серию сториз за кулисье Яхонт Констракшн. Покажем процесс, рабочие моменты, смешные ситуации, лица нашей команды. Людям важна искренность и человеческое лицо компании. В этом что-то есть. Неплохо, одобрительно киваю. Продолжай. Второе. Экспертный блок. Я буду брать короткие интервью у наших специалистов, менеджеров, кадровика, айтишников. Директора тоже. Простые ответы на сложные вопросы. Как выбрать надежного партнера? Какие подводные камни в договоре? И так далее. Это поднимет наш авторитет и доверие. Мне нравится, не сдерживаюсь я. Даже подаюсь телом вперед, внимая каждому слову блогера. Идея и вправду сильная. Чувствуется профессиональный подход к делу и знание запросов аудитории. И третье, Елена перелистывает слайд, и ее глаза еще сильнее блестят азартом. Конкурс. Идеальный партнер – Яхонт Констракшн. Подписчики присылают свои ожидания от сотрудничества с нами, от нашего продукта, а мы выбираем лучшую идею и помогаем ее реализовать со скидкой. Это создаст невероятный вирусный эффект и вовлеченность. Несколько секунд молча изучаю слайды, а потом поднимаю на Елену взгляд. За последние несколько минут нашего общения она значительно выросла в моих глазах как специалист. Мне понравились ее деловая хватка, вовлеченность и готовность работать. В отличие от Гаус, которую нужно было постоянно пинать, и требовать от нее хоть какой-то результат. Можно поинтересоваться, какую идею ты озвучивала Милане? Я предлагала зайти в колледжи и вузы, познакомить студентов с нашим продуктом, предложить обучение на базе демоверсии. Ведь они – будущие пользователи нашей программы. Будет круто, если они освоят ее еще на стадии обучения. Зная нашу систему, они не уйдут к конкуренту, потому что привыкнут работать с нами. Щелкаю я пальцами, продолжая мысль Елены. «Именно!» – копирует мой жест новоиспеченный пиар-менеджер. «Елена, почему ты все это время сидела секретарем?» Чуть ли не со стоном отчаяния спрашиваю. «Вам же очень нужна была помощница». «Кто, если не я?» Опять включила странненькую. «Нет, верните мне новую Елену. Она мне больше нравится». «План утверждаю», хлопаю ладонью по столу. С понедельника ты официально переводишься в отдел маркетинга. И Елена. Добро пожаловать в команду. Протягиваю ей руку, пожимаю. Спасибо, Владислав Сергеевич. Кажется, девушка не верит своему назначению. Я не подведу. Дела Вере передавай. И ее благодари. Это она тебя порекомендовала. Остаюсь один в кабинете, анализируя встречу с бывшим секретарем. Надо же, какой талант сидел у меня под носом, я не замечал. Вера молодец, разглядела. В моей жизни внезапно все резко налаживается и светлеет. Гнойные нарывы в виде Гаусс и Жукова удалены безвозвратно. Остальные коллеги притихли. Показательная порка не прошла даром. Работают в поте лица. У меня крутой пиар-менеджер, который уже шерстит по офису, снимает рилсы, готовит контент на будущее. А еще у меня Вера рядом. Моя умница и красавица. Кстати, о Вере. Я соскучился за то время, что решал вопросы, связанные с увольнением Жукова. Надо было обсудить с менеджером его отдела, нужна ли нам замена или его обязанности распределить на остальных сотрудников. Порешали, что раскидаем обязанности. Ребятам добавка к зарплате не помешает. А если не будут справляться, возьмем нового человека. Вера, зайди ко мне, с деловым видом кидаю, проходя мимо в свой кабинет. Слышу легкие шаги позади, чувствую запах, свежий, цветочный, отличный от офисной пыли и кофе. Как только за Верой закрывается дверь, резко оборачиваюсь, забыв обо всем. Все, что существует в этот момент, это она. Сгребаю невесту в объятия, прижимаю к себе, чувствуя, как ее стройное тело на мгновение замирает от неожиданности, а потом обмякает, откликаясь на мое прикосновение. И прежде чем она успевает что-то сказать, мои губы находят ее губы. Через поцелуй выражаю, как я соскучился за эти несколько часов. О том, как ее присутствие сводит меня с ума. О том, как я хочу защитить ее от всего мира. И о том, что я рискую не дожить до конца рабочего дня, сгорая от желания. Вера отвечает мне с такой же страстью, ее пальцы впиваются в лацканы моего пиджака, притягивая меня ближе. Из рук с глухим стуком падают на пол блокнот с ручкой, но нам нет до этого никакого дела. Мы дышим друг другом до тех пор, пока воздух не заканчивается в наших легких. Отрываюсь от губ, чтобы перевести дух, но не отпускаю Веру, прижимаюсь лбом к ее лбу. «Просто не мог дождаться конца дня», — выдыхаю я. Она тихо смеется, запрокидывая голову. «А я думала, у тебя для меня есть срочное поручение». «У меня для тебя есть очень срочное поручение». «Какое?» «О, если ты его будешь исполнять прямо здесь». Озвучить свою смелую эротическую фантазию не успеваю. В этот момент телефон на моем столе заливается резкой трелью, прерывая наше уединение. Мы замираем, глядя друг на друга, и я вижу в глазах девушки то же разочарование, что чувствую сам. Не буду брать, решаю и тянусь к распухшим от поцелуя губам с намерением повторить. «А вдруг что-то срочное?» Уворачивается. «Ответь». Звонок прерывается, затем начинается снова. «Ладно, сдаюсь». Не отпуская Веру, подвожу ее к столу, беру телефон. «Мама, ей нельзя не отвечать». Вера тоже видит, кто звонит, хочет выпутаться и, скорее всего, убежать. «Держу». «Да, мам», отвечаю.